Глава 3. К каким последствиям может привести беспокойство? Эпиграф. Деловые люди, не умеющие бороться с беспокойством, умирают молодыми. Доктор Алексис Карель. Несколько лет назад, однажды вечером, сосед позвонил в мою дверь и стал уговаривать, чтобы я и моя семья сделали прививки от оспы. Он был одним из тысяч добровольцев, которые звонили в двери многих нью-йоркских квартир. Испуганные люди часами стояли в очередях в ожидании прививок. Прививочные пункты были открыты не только во всех больницах, но также и в пожарных депо, в полицейских участках и на крупных промышленных предприятиях. Более 2000 врачей и медицинских сестер лихорадочно трудились днем и ночью, делая прививки толпам людей. В чем причина такого волнения? 8 человек в Нью-Йорке заболели оспой, 2 из них умерли. 2 смерти из почти 8-миллионного населения. Надо сказать, что я уже более 37 лет живу в Нью-Йорке, и ни разу никто не позвонил мне в дверь, чтобы спасти меня от эмоционального потрясения, болезни, которая в течение последних 37 лет нанесла в 10 тысяч раз больший ущерб, чем оспа. Никто из добровольцев не позвонил в дверь и не предупредил меня о том, что один из каждых 10 человек, живущих сейчас в США, заболевает расстройством нервной системы, вызванным в большинстве случаев беспокойством и эмоциональными конфликтами. Итак, я пишу эту главу, стремясь позвонить в вашу дверь и предупредить об этом. Знаменитый ученый, лауреат Нобелевской премии по медицине доктор Алексис Карель сказал: «Деловые люди, не умеющие бороться с беспокойством, умирают молодыми». Но это касается и домашних хозяек, и ветеринаров, и каменщиков. Несколько лет назад я проводил свой отпуск, путешествуя на автомобиле по Техасу и Нью-Мексико с доктором Габером, одним из медицинских работников железной дороги Санта-Фе. Он занимал должность главного терапевта Ассоциации больниц Мексиканского залива, Колорадо и Санта-Фе. Мы заговорили о воздействии беспокойства на человека. И он сказал: 70% всех пациентов, которые обращаются к врачам, могли бы вылечиться сами, если бы избавились от своих страхов и беспокойства. Не думайте, что я считаю, будто бы их заболевания являются воображаемыми. Их болезни так же реальны, как зубная боль, и часто в 100 раз более серьезны. Я говорю о таких болезнях, как расстройство пищеварения на нервной почве и язва желудка, заболевания сердца, бессонница, головные боли и некоторые виды паралича. Эти болезни реальны. Я знаю, о чем говорю, ведь я сам страдал язвой желудка в течение 12 лет. Страх вызывает беспокойство. Беспокойство делает вас возбужденными и нервными, воздействует на нервы вашего желудка и действительно изменяет желудочный сок, что часто ведет к язвам желудка. Доктор Джозеф Монтегью, автор книги «Расстройство желудка на нервной почве», говорит то же самое. Он пишет: язвы желудка возникают не от того, что вы едите. Язвы возникают от того, что съедает вас. Врач из клиники Мэйо, доктор Альварес, пишет: язвы часто открываются и зарубцовываются в зависимости от взлета и падения кривой эмоционального стресса. Этот вывод был сделан на основе обследования 15 тысяч пациентов, которые поступили в клинику Мэйо с желудочными заболеваниями. У 4 из каждых 5 пациентов не было физических причин, вызывающих желудочные заболевания. Страх, беспокойство, ненависть, исключительный эгоизм и неумение приспособиться к реальной действительности были основными факторами, вызывающими желудочные заболевания. Язвы желудка могут убить вас. По сообщению журнала Life, они сейчас стоят на 10-м месте в ряду смертельных заболеваний. Недавно я переписывался с доктором Гарольдом Хабайном из клиники Мэйо. Он сделал доклад на ежегодной конференции Американской ассоциации терапевтов и хирургов, работающих в области гигиены труда, в котором сообщил об исследовании состояния здоровья 176 административных работников, средний возраст которых составлял 44,3 года. Оказалось, что более трети этих администраторов страдали одним из трех заболеваний, присущих напряженной жизни, болезнями сердца, язвами пищеварительного тракта или повышенным давлением крови. Вы только подумайте, треть наших деловых людей разрушает свой организм сердечными болезнями, язвами и повышенным давлением, не достигнув 45 лет. Какой дорогой ценой достается им успех? И они даже не достигают успеха. Можно ли считать достигшим успеха человека, который расплачивается за продвижение по службе язвами желудка или сердечными заболеваниями? Стоит ли овладеть даже целым миром и потерять свое здоровье? Ведь человек, владеющий целым миром, может спать одновременно только в одной постели и есть только три раза в день. Даже землекоп имеет возможность делать то же самое, и, наверное, он спит лучше и ест с большим аппетитом, чем высокопоставленный администратор. Откровенно говоря, я предпочел бы быть издольщиком на полях Алабамы и играть на банджо, чем подорвать свое здоровье в 45 лет, пытаясь управлять железной дорогой или фирмой по выпуску сигарет. Говоря о сигаретах, я вспомнил об одном владельце фирмы по их выпуску, известной во всем мире. Недавно он умер от сердечной недостаточности во время отдыха в лесах Канады. Он владел миллионами и умер в возрасте 61 года. Вероятно, он затратил многие годы своей жизни, пытаясь добиться так называемого успеха в делах. Я считаю, что владелец фирмы по выпуску сигарет со своими миллионами не достиг и половины успеха, которого добился мой отец, фермер из штата Миссури, умерший 89 лет без единого доллара в кармане. Знаменитые братья Мэйо заявили, что более половины больничных коек в нашей стране заняты людьми, страдающими нервными заболеваниями. Однако, когда после смерти этих людей их нервы рассматривают под мощным микроскопом, то оказывается, что в большинстве случаев они такие же здоровые, как нервы Джека Демпси. Следовательно, нервные заболевания этих людей были вызваны не физическим нарушением нервной системы, а такими эмоциями, как безнадежность, фрустрация, беспокойство, страх, поражение, отчаяние. Платон сказал, что самая большая ошибка врачей состоит в том, что они пытаются лечить тело человека, не пытаясь вылечить его душу. Однако душа и тело представляют собой единое целое, и их нельзя лечить порознь. Медицинской науке потребовалось 23 столетия, чтобы осознать эту великую истину. Мы только сейчас начинаем развивать новую отрасль медицины, называемую психосоматическая медицина. Эта отрасль одновременно лечит душу и тело. Нам давно пора заняться совершенствованием этой науки. Медицина в основном ликвидировала такие инфекционные заболевания, как оспа, холера, желтая лихорадка и десятки других, которые безвременно унесли в могилу миллионы людей. Но медицинская наука до сих пор не способна справиться с психическими и физическими расстройствами, вызванными не микробами, а эмоциями, беспокойством, страхом, ненавистью, крушением надежд и отчаянием. Количество жертв этих эмоциональных расстройств увеличивается с катастрофической скоростью. По подсчетам врачей, один из каждых 20 американцев, живущих в настоящее время, проведет часть своей жизни в учреждении для душевнобольных. Один из каждых 6 наших молодых людей, призванных в армию во время Второй мировой войны, был отчислен из-за психического расстройства. Что вызывает психическое заболевание? Никто не может дать исчерпывающий ответ на этот вопрос. Но вполне возможно, что во многих случаях страх и беспокойство способствуют этому. встревоженный и затравленный индивид, который не в состоянии приспособиться к жестокому реальному миру, разрывает всякий контакт с окружающей средой и уходит в свой собственный вымышленный мир. Таким образом, он пытается освободиться от тревог и волнений. Когда я пишу эти строки, на моем письменном столе лежит книга доктора Эдварда Подольского, называющаяся «Прекратите беспокоиться и живите нормально». Ниже приведены названия некоторых глав этой книги. Как беспокойство воздействует на сердце. Высокое кровяное давление и его связь с беспокойством. Ревматизм может быть вызван беспокойством. Меньше беспокойтесь ради своего желудка. Как беспокойство может вызвать простудные заболевания? Беспокойство и щитовидная железа. Диабет, вызванный беспокойством. Проблеме борьбы с беспокойством посвящена и другая книга «Человек против самого себя». Она написана известным психиатром Карлом Меннингером. Книга доктора Меннингера является поразительным открытием того, какой вред мы себе наносим, когда позволяем отрицательным эмоциям доминировать в нашей жизни. Если вы хотите перестать разрушать свою жизнь, приобретите эту книгу, прочитайте ее, ознакомьте с ней своих друзей. Она стоит $4, и это один из лучших денежных вкладов, которые вы сделаете в своей жизни. Беспокойство может сделать больным даже самого флегматичного человека. Генерал Грант обнаружил это в период окончания гражданской войны. Вот что рассказывает. Войска Гранта осаждали Ричмонд 9 месяцев. Отряды генерала Ли, оборванные и голодные, были разбиты. Целые полки дезертировали. Другие солдаты неприятеля устраивали молитвенные собрания в своих палатках, кричали, плакали и бредили. Конец был близок. Солдаты Ли подожгли в Ричмонде склады с хлопком и табаком, арсенал, и бежали ночью из города, в котором ревело вздымающееся пламя. Армия Гранта неотступно преследовала неприятеля, атакуя южан с обеих сторон и с тыла, в то время как кавалерия Шеридана наносила фронтальный удар, взрывая на своем пути железнодорожное полотно и перехватывая поезда со снабжением. Грант, наполовину ослепший от приступа ужасной головной боли, отстал от своей армии и остановился в доме одного фермера. «Я провел ночь», — вспоминает он в своих мемуарах, «опустив ноги в горячую воду с горчицей и приложив горчичники к запястьям и затылку. Я надеялся вылечиться к утру». На следующее утро он моментально выздоровел. И вылечили его не горчичники, а радостное известие, которое сообщил ему кавалерист, прискакавший с линии фронта. Он передал ему письмо от Ли, в котором говорилось о желании генерала сдаться. «Когда офицер, который передал мне депешу, подошел ко мне, — пишет Грант, — я все еще страдал от головной боли, но в тот момент, когда я прочел депешу, я выздоровел». Вполне очевидно, что именно беспокойство, нервное напряжение и эмоции вызвали болезнь Гранта. Он моментально выздоровел, как только его эмоции приняли другую окраску, когда он почувствовал уверенность в себе, радость от достигнутого успеха и победы. 70 лет спустя Генри Моргентау, министр финансов в администрации Франклина Рузвельта, обнаружил, что беспокойство доводило его до головокружения. Он писал в своем дневнике, что был глубоко обеспокоен, когда президент за один день купил 4 400 000 бушелей пшеницы, чтобы поднять на нее цену. Он отмечал в своем дневнике: «Я буквально почувствовал головокружение, когда узнал об этом. Пошел домой и проспал 2 часа после ленча». Чтобы увидеть, до чего доводит людей беспокойство, не надо идти ни в библиотеку, ни к врачу, Мне достаточно выглянуть из окна дома, где я пишу эту книгу, и я увижу в пределах квартала то один дом, где беспокойство вызвало нервный срыв, то другой дом, где человек довел себя беспокойством до диабета, когда акции фондовой биржи понизились в цене, содержание сахара в его крови и моче повысилось. Когда Монтень, знаменитый французский философ, был избран мэром своего родного города Бордо, он обратился к своим согражданам со следующими словами: «Я согласен взять ваши дела в свои руки, но не в свою печень и легкие». Беспокойство может вызвать у вас ревматизм или артрит и навсегда приковать вас к креслу каталки. Доктор Рассел Сесил, профессор медицинского факультета Корнельского университета, является всемирно известным специалистом по артриту. Он назвал 4 основных условия, способствующих развитию артрита. Первое – крушение супружеской жизни. Второе – финансовая катастрофа и какое-либо горе. Третье – одиночество и беспокойство. Четвертое – длительно затаенные обиды. Разумеется, что 4 эмоциональные ситуации далеко не единственные причины артрита. Существует много видов артрита, возникающего по различным причинам. Но, повторяю, самыми распространенными условиями, способствующими возникновению артрита, являются 4 фактора, приведенные доктором Расселом Сесилом. Например, мой друг так тяжело пострадал во время финансового кризиса, что газовая компания отключила в его доме газ, а банк лишил его права выкупа закладной на его дом. Жена этого человека неожиданно испытала мучительный приступ артрита. Несмотря на лекарства и диету, артрит не поддавался лечению до тех пор, пока не улучшилось финансовое положение семьи. Беспокойство может вызвать даже кариес зубов. Доктор Уильям МакГонигл сказал в своем выступлении на заседании Американской стоматологической ассоциации, что неприятные эмоции, которые вызываются беспокойством, страхом, придирками, могут нарушить баланс кальция в организме и вызвать кариес. Доктор МакГонигл сообщил об одном пациенте, у которого были отличные зубы до тех пор, пока он не начал волноваться из-за внезапной болезни жены. В течение 3 недель ее пребывания в больнице у него во рту появилось 9 кариозных полостей. Это было вызвано беспокойством. Вы когда-нибудь встречали человека с ярко выраженным заболеванием щитовидной железы? Я встречал таких людей. И должен вам сказать, что они дрожат, трясутся и выглядят так, словно они до смерти перепуганы. Функция щитовидной железы, регулирующей жизнедеятельность всего организма, нарушена. Она ускоряет работу сердца, и весь организм напоминает раскаленную печь с открытым поддувалом. Если не принять меры путем операции или лечения, возможен смертельный итог. При этом происходит самосожжение больного. Совсем недавно я поехал в Филадельфию со своим другом, страдающим этим заболеванием. Мы поехали, чтобы показаться знаменитому специалисту, врачу, который занимался лечением болезни этого типа в течение почти 38 лет. Как вы думаете, какой совет был представлен на стене его приемной? Этот совет был выписан крупными буквами на большой деревянной доске, так, чтобы был виден всем пациентам. Совет знаменитого врача приведен ниже. Я записал его на обратной стороне конверта во время ожидания. Вот он. Снятие напряжения и отдых. Снятию напряжения и отдыху наиболее способствуют здоровая религия, сон, музыка и смех. Поверьте в Бога, хорошо спите, любите хорошую музыку, старайтесь увидеть смешные стороны жизни. Тогда к вам придут здоровье и счастье. Первый вопрос, который он задал моему другу, был следующим. Какие эмоциональные потрясения вызвали такое состояние вашего здоровья? Он предупредил моего друга, что если тот не перестанет волноваться, У него могут возникнуть такие осложнения, как заболевание сердца, язва желудка или диабет. Все эти болезни, — сказал выдающийся врач, — близкие родственники. Безусловно, они близкие родственники, ведь все они порождены беспокойством. Когда я брал интервью у Мерл Оберон, она сказала мне, что покончила с беспокойством. Она знала, что беспокойство разрушило бы самое главное ее богатство как киноактрисы — привлекательную внешность. Когда я впервые пыталась пробиться в кино, — вспоминала Мерл Оберон, — я была встревожена и испугана. Я только что приехала из Индии и никого не знала в Лондоне, где пыталась получить работу. Я побывала у нескольких продюсеров, но ни один из них не предложил мне сниматься в кино. Небольшие деньги, которыми я располагала, постепенно иссякали. В течение 2 недель я питалась только сухим печеньем и водой. Я была голодна. Я сказала себе: «Может быть, ты дура? Может быть, ты никогда не пробьешься в кино? В конце концов, у тебя нет опыта. Ты никогда не выступала. Единственное, чем ты можешь привлечь, это хорошеньким личиком». Я подошла к зеркалу. И когда я посмотрела на себя, то увидела, что сделало беспокойство с моей внешностью. Я увидела морщины, которые образовались от него на моем лице. Я увидела обеспокоенное выражение лица. Тогда я сказала себе: ты должна немедленно это прекратить. Ты не можешь позволить себе волноваться. Единственное, что ты можешь предложить, это привлекательную внешность, но беспокойство уничтожит твою красоту. Мало что может состарить, озлобить женщину и уничтожить ее красоту так быстро, как беспокойство. Оно придает лицу отталкивающее выражение. Оно заставляет нас сжимать челюсти и покрывает наши лица морщинами. Беспокойство придает мрачный вид. От беспокойства могут поседеть наши волосы. В некоторых случаях они даже выпадают. От беспокойства портится кожа лица, на ней появляются различного вида сыпи, дерматит и прыщи. Болезнь сердца в настоящее время в Америке является убийцей номер один. Во время Второй мировой войны почти 1/3 миллиона мужчин была убита на полях сражений. Но в то же самое время болезнь сердца убила 2 миллиона гражданских лиц, и 1 миллион этих смертельных случаев был вызван заболеваниями сердца, связанными с беспокойством и чрезвычайно напряженной жизнью. Действительно, болезнь сердца является одной из главных причин, о которой доктор Алексис Карель сказал: деловые люди, не умеющие бороться с беспокойством, умирают молодыми. Негры на юге Соединенных Штатов и китайцы редко страдают от сердечных заболеваний, вызванных беспокойством, так как они смотрят на вещи спокойно. В 20 раз больше врачей, чем сельскохозяйственных рабочих, умирает от сердечной недостаточности. Врачи ведут напряженную жизнь и расплачиваются за это. «Бог может простить нам грехи наши», — сказал Уильям Джеймс, — «но нервная система никогда». Перед нами предстает самый поразительный и невероятный факт. С каждым годом больше американцев кончает жизнь самоубийством, чем умирает от 5 самых распространенных инфекционных заболеваний. Почему? Ответ в большинстве случаев один — от беспокойства. Когда жестокие китайские военачальники подвергали пыткам своих пленных, они связывали их по рукам и ногам и ставили под мешок с водой, из которого непрерывно капало, капало день и ночь. Эти капли воды, непрерывно падавшие на голову, в конце концов стали казаться пленникам ударами молота. В результате люди сходили с ума. Такой же метод пыток применялся испанской инквизицией, а также в немецких концентрационных лагерях при Гитлере. Беспокойство напоминает непрерывно падающие капли воды, и его постоянное воздействие часто доводит людей до безумия и самоубийства. Когда я был деревенским парнем и жил в штате Миссури, Я был напуган до полусмерти рассказами Билли Санди об адских огнях загробного мира. Но он никогда не рассказывал об адских муках физической агонии, которые иногда испытывают те, кто постоянно беспокоится. Если, например, вы хронически находитесь в состоянии беспокойства, то однажды вы можете почувствовать самую адскую боль, когда-либо испытываемую человеком, приступ стенокардии. Если вам когда-либо придется испытать это состояние, вы будете кричать от нечеловеческих мучений. Ваши стоны будут кошмарнее, чем вопли героев трагедии Данте. Тогда вы себе скажете: «О, Боже! Боже, если я когда-нибудь переживу это, я никогда ни о чем не буду беспокоиться. Никогда!» Если вы думаете, что я преувеличиваю, спросите вашего семейного врача. Вы любите жизнь? Хотите долго жить и сохранить хорошее здоровье? Вот как вы можете это сделать. Я снова цитирую слова доктора Алексиса Кареля. Он сказал: «Те, кто сохраняет душевное спокойствие в суете современного города, невосприимчивы к нервным заболеваниям». Способны ли вы сохранять душевное спокойствие в суете современного города? Если вы нормальный человек, вы ответите «да». Несомненно, да. Большинство из нас гораздо сильнее, чем мы сами думаем. В нас заключены внутренние силы, к которым мы никогда не обращались. Как сказал Торо в своей бессмертной книге «Уолден», я не знаю более вдохновляющего обстоятельства, чем неопровержимая способность человека продвигаться к возвышенной цели путем сознательных усилий. Если вы уверенно стремитесь к осуществлению своей мечты и пытаетесь жить той жизнью, о которой мечтали, вы добьетесь успеха, которого нельзя ожидать при обычном поведении. Несомненно, многие из читателей располагают такой же внутренней силой, как Ольга Джарви. Она обнаружила, что при самых трагических обстоятельствах может преодолеть беспокойство. Я уверен, что и вы, и я тоже способны это сделать, применяя очень старые истины, рассматриваемые в этой книге. Вот что написала мне о себе Ольга Джарви. 8,5 лет назад я была приговорена к смерти, медленной, мучительной смерти от рака. Самые лучшие врачи страны, братья Мэйо, подтвердили этот приговор. Я была на краю бездны. Глубокая пропасть раскрывалась передо мной. Я была молода. Я не хотела умирать. В отчаянии я позвонила своему врачу в Келлог и выплакала перед ним всю боль своей истерзанной души. Довольно нетерпеливо он отчитал меня. «В чем дело, Ольга? Разве вы не способны бороться? Конечно, вы умрете, если будете плакать. Да, вас постигло самое худшее. Если так, смотрите в лицо фактам. Перестаньте волноваться. А затем что-то предпринимайте». В тот самый момент я дала клятву. Я вложила в нее скрытые силы моей души, так что ногти глубоко впились мне в тело, и озноб пробежал по спине. Я приказала себе: я не буду волноваться, не буду плакать, и если я могу что-то предпринять, я должна одержать победу. Я собираюсь жить. Обычная длительность сеанса рентгеновского облучения, применяемого в таких запущенных случаях, когда нельзя применять радий, составляет 10,5 минут в день в течение 30 дней. Меня облучали ежедневно по 14,5 минут в течение 49 дней. Кости выступали на моем истощенном теле, как скалы среди пустынных холмов. Ноги казались налитыми свинцом, но я не позволяла себе расстраиваться. Я ни разу не заплакала. Я улыбалась. Да, я действительно заставляла себя улыбаться. Я не так глупа, чтобы думать, что одной только улыбкой можно вылечить рак. Но я действительно верю, что веселое настроение помогает организму бороться с заболеванием. Во всяком случае, я пережила одно из чудесных исцелений от рака. Я никогда не чувствовала себя здоровее, чем за последние несколько лет, благодаря вдохновляющим словам доктора Маккафери. Смотрите в лицо фактам, перестаньте волноваться, а затем что-то предпринимайте. Заканчивая эту главу, я повторяю ее эпиграф, слова Алексиса Кареля: «Деловые люди, не умеющие бороться с беспокойством, умирают молодыми». Фанатичные последователи пророка Магомета часто делали татуировку у себя на груди со стихами из Корана. Мне бы хотелось сделать татуировку с эпиграфом этой главы на груди каждого читателя этой книги. «Деловые люди, не умеющие бороться с беспокойством, умирают молодыми». Доктор Карель говорил о вас? Возможно, что и о вас.